Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас. Друзья, я бы очень просил всех нас еще приложить усилия и сосредоточить внимание свое, настроить сердце и сознание для того, чтобы поразмышлять над Словом Божьим, над истиной. Буду читать текст, который записан в послании к евреям. Я очень люблю эту книгу. Текст этого послания отличается такой вот особой насыщенностью и смысловой нагрузкой. Это послание адресовано к тем людям, которые знают Писание, которые верующие. Читателю это послание делает явными те прекрасные, восхитительные мосты, которые связывают Ветхий и Новый Завет. И читатель этого послания начинает понимать, насколько связаны, гармоничны Ветхий и Новый Заветы, насколько последовательно развивается и раскрывается истина. Слово, которое мы будем читать, записано в первой главе послания к евреям, с 8 стиха. Здесь речь о Господе нашем Иисусе Христе, который является основной темой нашего богослужения сегодня, центральной личностью. О нем мы будем и читать Слово Божье, и размышлять. «Престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Кто знает Священное Писание, те уже поняли то, что это цитата из Ветхого Завета, коими изобилуют послание к евреям. Впервые эти слова произнесены были в древности, в Ветхом Завете, в 44-м псалме вдохновенными устами сынов Кореевых. Это слово уже упоминалось сегодня. Начинается этот псалом так. «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих, о Христе сказано». И здесь как бы эхом таким прекрасным и могучим вновь звучат эти слова к концу веков, уже в Новом Завете, те же самые слова о Господе нашем. «Престол Твой, Боже!» Вот как называется Господь наш. И нет в этом сомнения, Он Бог. «Престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Друзья, и то, что происходит вот такая вот перекличка этих прекрасных слов в Ветхом и Новом Завете, говорит лишь нам о том, как неизменен наш Бог. И поистине Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И размышляя о Его постоянстве, о Его неизменной верности, эта истина выводит нас, может быть, из подавленного состояния, в которое нередко мы впадаем, смотря на себя, смотря на то, насколько мы изменчивы, насколько мы непостоянны, насколько мы бываем неверны. Но Бог наш верен, и неизменны Его обетования. И Он доведет свое благодатное дело, которое начал в нас до конца, друзья. Итак, мы размышляем над этими двумя выражениями. «Престол Твой, Боже, в век века». Знаменательный день Благовещения архангел Марии то же самое сказал. «Царство Его не будет конца, и мы подданные того Царя, царство которого не закончится». Все прекратится, все царства разрушатся, все будет закончено на этой земле, и история человечества придет к своему концу. Но мы, человечество будущего, мы люди, чаяния которых сосредоточены в том вечном царстве, конца которому не будет. И это наша радость, друзья. Второе утверждение, на которое я больше внимания хотел остановить наше, такое. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Что такое жезл? Жезл – это атрибут и символ власти. Жезл – это власть. И Господь держит жезл как царь царей, Господь господствующих, в его деснице жезл, как символ власти. И, друзья, здесь открывается перед нами такое таинственное и великое откровение. Что это за жезл? Здесь очень важное уточнение. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Правота, власть правоты. Живя в этом мире, мы сталкиваемся с различными формами власти. Есть власть физической силы. Ну, если в масштабах таких более глобальных, у кого больше ракет, и они дальше и быстрее летают, тот прав. У кого громче язычный голос и темпераментный характер, тот прав. У кого, наконец, увесистый кулак, тот прав. Так в мире, в таком обществе мы живем, и такую власть мы знаем. Есть власть закона, есть власть той или иной иерархической структуры. Лейтенант подчиняется капитану, капитан полковнику и так далее. И есть различные другие формы власти на этой земле. Но здесь, друзья, в Священном Писании сказано о власти правоты. И я хочу над этим поразмышлять с вами. Власть правоты, и это божественная власть. Правота – это тот канал, по которому распространяется божественная власть, и она как бы пронизывает всю Вселенную, не ограничивается только этим миром. Власть божественная – это власть правоты. Давайте попытаемся дать определение, друзья, этому слову, этому понятию. Что такое правота? Правота содержит в себе стройную логику, убедительные аргументы, четкие доводы, сбалансированность, здравомыслие. Правота основана на истине и изобилует правдой. Это божественная правота. И правота объяснима. Она, как пища распознается языком, гортанью нашей, так и правота распознается человеческим сознанием. Не может быть так. Ну, я прав. Почему ты прав? Ну, не знаю, я прав. Это не правота, а фанатизм. Такое вот безрассудное убеждение в чем-либо. Правота объяснима, она растолковывается. Человек способен изъяснить свою позицию, и эта позиция весьма убедительна. И как раз вот совокупность этих признаков, этих факторов и аккумулирует в этом понятии могучую силу убеждения, которая воздействует на человека. Правота не оставляет равнодушным. Правоте невозможно возразить. Ее можно только отвергнуть, и против нее можно только ожесточиться. Других вариантов нет. Я вспоминаю такой эпизод из жизни служителя, известного мученика, узника нашего братства Николая Рафеевича Бойко. Много лет он провел в неволе как христианин, и его жизненные пути, узнические тропы пересекались с путями известного человека в криминальном мире по кличке Джем. В 90-е годы этот человек надзирал над зонами всего Дальнего Востока. И дядя Коля, как он называл Николая Ерофеевича, произвел на него огромное впечатление. И первое, что он сделал, когда освободился в 90-е годы, это купил билет на самолет и полетел в Одессу, где уже был Бойко Николай Ерофеевич, чтобы его посетить. Там интересная история была, он нанял такси, таксист его привез в дом молитвы зарегистрированной церкви, он спрашивает: «Вы Бойко знаете?» «Нет, не знаем». «Ну какие же вы верующие, если вы Бойко не знаете?» Он все-таки его нашел, приехал к нему. И я вот размышляю, друзья, над тем, что диктовало ему, что побуждало его на такие поступки этого безбожного, грубого человека. Этим самым он хотел сказать: «Дядя Коля, ты прав, твоя жизненная позиция, она точнее, я не прав, ты прав». Это воздействие правоты, это могучая сила, сила правоты. У меня в армии был такой случай, друзья, я здесь, в Москве, служил. Довольно много времени прошло, стройбат, советские войска еще. Другого варианта не было для верующих, которые еще в военкомате обозначили позицию. Строительные войска. И в Зеленограде строился большой объект. 4 месяца всего я прослужил. Еще очень плохо ориентировался в ситуации. Лето, жарко, июль месяц. И один солдатик говорит: «Вот там отойти нужно немножко. И там, значит, стоит такой автомат с газированной водой, как по 1 копейке было в советское время. Только там кнопочку нажимаешь — бесплатно, бесплатно». Ну, все, что бесплатно, интересно, да и пить охота. Мы пошли, пошли с ним, попили воды, оборачиваемся, стоят 2 внушительных таких типа. 2 солдата, старослужащих, всем своим видом демонстрируют они это. Я оглядываюсь, а моего товарища уже нет. Я не привык так реагировать. Подхожу, такие красноречивые очень личности. Ну, они встречают всех, кто приходит туда, на водопой, таким образом. Отводят меня в сторону, и один легко ударяет меня в грудь. Ну, проверяет, какая реакция будет. И попадает в Библию, которая у меня была во внутреннем кармане, маленькая такая. Почувствовал. И говорит: «А что у тебя там?» Ну, может быть, не сориентировался человек. Куда попал? Ценности какие-то взял с собой. Я говорю: «Библия». «Библия? Ну-ка покажи». Я достаю, он берет в руки, открывает. «А ты кто?» Я говорю: «Я баптист». Он закрывает Библию и говорит своему товарищу: «Этого не трогаем. Баптисты морально убивают». Отдает мне Библию и говорит: «Ты всегда можешь сюда приходить». Стройбат, 70% там было уже уголовно наказуемых. И я шел обратно и молился, и благодарил Бога: «Господи, те, которые несли посольство в вузах, братья наши, вот такой след неизгладимый оставили в этих грубых сердцах. И вот такое там мнение сформировалось, пусть и выражено так вот угловато, у Бога, может быть, но это власть правоты. Они признали, они правее нас. Жезл царствия твоего, жезл правоты». Друзья, мы помним все первый псалом, где есть такие слова: «Грешники не устоят где? В собрании праведных». А что это такое, друзья? Что значит «не устоит грешник в собрании праведных»? Праведники его что, бить будут? Ну нет, конечно. Как он не устоит? Почему он не устоит? Да потому что он почувствует на себе через Слово Божье, через жизнь верующих и их убеждение, их позицию, воздействие мощное вот этой силы правоты, он почувствует всем своим существом уязвимость своей позиции, то, что он стоит на песке и не устоит грешник в собрании праведных. Он, как написано в другом месте, уже Новый Завет, послание к Коринфянам, если войдет к вам неверующий, всеми он судит, со всеми обличается. И дальше что? Падает ниц и говорит, истина с вами Бог. Что такое с ним случилось, друзья? Это не что иное, как воздействие на сердце и на сознание вот этой силы правоты. Одну такую тонкую особенность я хотел подметить этой власти, этой силы правоты. Она благостна. Все другие формы власти, они отличаются, или же вот эта власть правоты, она отличается коренным образом от всех других форм власти, знаете чем? Это единственная власть, божественная власть, власть правоты, которая не угнетает волю человека. Все остальное, все другие формы власти угнетают человеческую волю. Есть власть денег. Не хочет человек, а покупается. Есть власть закона, шаг влево, шаг вправо, возмездие. Угнетается человеческая воля. Так вот, только божественная власть, власть правоты, сохраняет свободной человеческую волю. Более того, человек, покоряясь этой власти, входит в счастье свое. Он входит в ту атмосферу божественной жизни, истины божественной, которая делает его свободной. В этом парадокс, но это так. Власть правоты не угнетает человеческую волю, и покориться ей может человек только добровольно. Невольников в Царстве Господнем нет, там только добровольцы. Друзья, я хотел, чтобы мы во свете наших рассуждений каждый задали себе вопрос. Насколько права моя жизненная позиция? Я готов предстать под свет Божий? Я готов к ответу перед Богом, к которому призвал Господь Иова? Помните? Отвечай, Иов! Встань и скажи! Отвечай на мои вопросы! Припаяшь чресло, муж сильный, и говори, какова наша жизненная позиция? Сколько в ней правоты? Насколько твердо основание, на котором мы стоим? Насколько правы наши суждения? Это очень важные вопросы. Друзья, от этого зависит все. Если человек содержит в себе вот эту божественную силу, силу правоты, он прав в своих путях, прав в своих суждениях, а прав он будет только тогда, когда он свою позицию, свои суждения, свои утверждения, свои взгляды будет всегда соизмерять с отвесом, со Словом Божьим. И насколько его позиция, его взгляд будут соответствовать этому отвесу, соответствовать этой истине, вот настолько права будет его жизнь, настолько он прав будет в своем мировоззрении, в своей жизненной позиции, в своих взглядах, в своих убеждениях. Вот ровно настолько. Жезл царства твоего, жезл правоты. И я очень желал бы, друзья, всем нам, чтобы ваша церковь была сильна этой властью, властью правоты, чтобы слово, которое здесь звучит, оно воздействовало на сердца. Когда отсюда звучит слово правоты, знаете, как оно воспринимается? Человек в сознании своем так говорит, да, брат-служитель правильно говорит, он прав, это действительно так. Брат-проповедник говорит правду. Это действительно так. И когда богатство этого будет в церкви, в народе Божьем, тогда не нужно будет чистоколом законов и постановлений, и решений различных обставлять себя. Это будет просто не нужно, потому что будет действовать и работать эта божественная власть, власть правоты, власть и сила убеждения. Друзья, в Господе нашем Иисусе Христе, который распят и воскрес, явлена была для человека вся истина, вся любовь Его, вся правда. И в голгофских Его страданиях Господь удовлетворил и суд, и справедливость, и сбылись те пророческие слова, которые сказаны в Ветхом Завете. «Правда и мир облобзались». Милость и истина встретились. Это все произошло на Голгофе. То есть восторжествовала правота. Явлена была эта благостная власть и сила божественная. И счастлив тот, кто вошел в него. Благословен тот служитель, у которого в правой и левой руке оружие правды, кто силен вот этой силой правоты, кто обладает этой божественной властью. И пусть не смущает вас, дорогие братья-труженики, если мы почувствуем боль выстрела из-под тишка или какой-то удар в спину, это лишь свидетельствует о том, что враг боится выйти лицом к лицу, потому что он не выдерживает нашей позиции, не выдерживает той силы убеждения, которой мы обладаем. Пусть благословит нас Господь, друзья, понимать эту истину. Жезл царствия Его, который Господь держит в руке своей, это жезл правоты. Эта власть, в конце концов, восторжествует, и конца ей не будет. Это будет вечное царство. И мы ожидаем Его. Мы ожидаем нового неба, на котором обитает правда. Аминь. Мой Бог, утешь меня. земле одет, как дорогих, они взываю я в мольбе, за плачих и других. Ты не покинь. Ты возьми меня.